Глава 49. Насмешка над утраченной славой. Последняя часть Эсэйджи началась. Команда Саламандр против команды Ураган. В этот раз впечатляющая команда Саламандр из Высшей Академии X, которая уже успела получить титул сильнейшего короля, сойдется в схватке с не менее сильной командой Ураган. Местом проведения оказалась Императорская Академия Аслана. Можно было сказать, что студенты данной академии настоящие счастливчики, потому что они единственные из курсантов во всем Млечном Пути, которые в режиме реального времени увидят сражение столь высокого уровня и к тому же прочувствуют полностью атмосферу. Все-таки пропустить через себя происходящее на арене тоже очень важно. Первый день разделили на 4 части по 8 встреч, первые 8 команд сразятся до обеда, 16 после обеда и последние 8 встретятся вечером. Саламандрам выпало сражаться с утра. Так как эта команда привлекала весомую часть внимания, эта новость получила большую огласку в Императорской Академии. К тому же с тех пор, как все узнали, что Ван Джен в прошлом также являлся студентом по обмену в этом учебном заведении, он получил определенную поддержку от местных студентов. Скарлетт и ее друзья пришли, чтобы поболеть за него. Этот парень и прежде-то был весьма особенным, но кто бы мог подумать, что когда он вновь покажется в Аслане, он предстанет в совершенно новом облике, и это превращение всколыхнет немало людей. Участники двух команд от Солнечной системы тоже пришли. На самом деле можно было сказать, что это им очень повезло. Бойцы из других проигравших команд уже покинули Аслан, однако Солнечная система в этот раз оказалась очень щедрой. Возможно, причина этому заключалась в том, что от Высшей Академии X было две команды под руководством их соплеменников, и обе прошли квалификационный тур. Первый поединок – это, несомненно, сражение за контроль над дальнейшим темпом встречи. Каждая из команд выбрала одного участника. Со стороны Саламандр на арену направился Кёртис, выходец с Луны. А вот со стороны команды Ураган, командир САЦР решил лично выйти на поле боя в первом же поединке. Что ж, если смотреть с точки зрения боевой тактики, то теперь у команды Ураган появилось определенное преимущество. Очевидно, что таким образом они удачно избежали равносильного столкновения с Ван Дженом. Недостаток команды Саламандр в том, что если избежать битвы с Ван Дженом, то инициатива сразу же оказывается у другой команды. Ван Джен — это незыблемая сердцевина команды Саламандр, и, конечно же, он не может первым выйти на арену. Теперь оставалось посмотреть, сможет ли Кёртис выстоять против натиска командира команды Ураган. Боевой дух монорасов тут же взлетел на новый уровень. Очевидно, что они приняли правильное решение. Они очень боялись ничтожной возможности того, что Ван Джен все-таки выйдет на арену в первом поединке, тогда бы это было равносильно получению двойного урона. Тем не менее, команда Саламандра все-таки не божество, и они, видимо, не решились так рисковать в основном этапе турнира. Когда участники команды Саламандра увидели САЦР, ребята отреагировали на это весьма спокойно. Непонятно, то ли они были так уверены в себе, то ли на Ван Джена надеялись, но вся команда выглядела, будто ей все равно на это событие. Кёртис тоже оказался равнодушен к произошедшему. Он, как и планировал, выбрал своего любимчика Небесного Мастера Копья. Появившись на поле, мех принялся спокойно дожидаться своего оппонента. На его серебряном копье отражался знак клана Небесного Мастера. Вскоре напротив него появился мех Сацера — Фанатик. Кёртис прекрасно понял, что только что произошло. Команда Ураган догадалась, что первым на поле боя выйдет именно он, и Сацер решил разобраться с ним лично, чтобы полностью разгромить и захватить инициативу в этой встрече. И с каких это пор его, бога солнца Кёртиса, стали воспринимать как куриные ребрышки, которые можно в любой момент переломать. На лице Кёртиса появилась легкая ухмылка с привкусом раздраженности. Сацер тоже улыбнулся. Кёртис выбрал именно тот мех, который упоминался в материалах, что они получили от анонимного доброжелателя. Этот человек также сказал, что эта модель является любимой машиной лунянина, однако перед фанатиком Сацера любой мех класса воин обречен на гибель. Фанатик был мехом производства Монораса, который специализируется на атаках. Его оружие — два топора, что прекрасно подходит для уничтожения сразу группы противников, тем не менее для этого требуются превосходные навыки введения ближнего боя, и, разумеется, пилот должен быть очень уверен в своих силах. К ранимости жителей Луны прибавить придирчивость короля Высшей Академии, и вот он, Кёртис, ключ к благонадежному будущему их команды. Конечно же, Ван Джен внушает страх, однако именно Кёртис является тем человеком, кто в пылу командной битвы может организовать нападение группой. Учитывая его способность X, он способен сыграть очень важную роль в поединке, если выберет путеводную звезду. Поэтому Сацер желал не просто выиграть этот бой, он психологически раздавит оппонента и посадит семя для их будущих побед. Его выбор пал на фанатика как раз по этой причине. Данный мех идеально подходит для выполнения подобной миссии. Появившись напротив спокойного мастера небесного копья, фанатик свободно обнажил свои топоры, крутанул ими, а потом навёл их на противника. Он явно был очень доволен происходящим. Презрение Социера было демонстративным, однако Кёртис не собирался так легко выходить из себя. Копье небесного мастера разрезало воздух, и он приготовился ринуться вперед. Энтузиазм фанатика возрастал, казалось, он уже считает себя победителем, однако Социер тоже со всей серьезностью приготовился к атаке. Бух! Двигатели двух мехов одновременно загрохотали, и они стали сближаться. Копье атаковало первым, фанатик никак не мог увернуться от такого выпада, но вместо этого он взмахнул одним из своих топоров, отбивая удар, сразу же закружился, и второй его топор направился уже в голову небесного мастера. Кёртис в ту же секунду отклонился назад, в результате чего топор просвистел над его головой. Однако в этот момент фанатик внезапно пнул его ногой. Бах! Небесный мастер вовремя вернул свое копье в оборонительную позицию и смог поставить блок. Тем не менее, его все равно отбросило на 5-6 шагов назад, прежде чем он смог остановиться. В этой битве не было никакой интриги. Без слов понятно, что воин земного ранга раздавит обычного солдата. Оставалось только посмотреть, как именно Социер это сделает. Благодаря этому небольшому столкновению капитан Урагана понял, что Кёртис действительно неплох, он вполне крепкий малый. Монорасам не нравилось обороняться, тем более фанатик совсем не подходил для этой роли. Боевые топоры стали неустанно сталкиваться друг с другом, издавая грохот, похожий на звучание барабанов. Вух! Перейдя на принудительный контроль, Социер резко рванул вперед. Кёртис без всякого страха в ту же секунду совершил прямой выпад копьем, который молниеносно устремилась к своей цели. Бам! Траектория направления копья оказалась сбита ударом топора сверху вниз, и тут же арену оглушил неистовый рык Социера. «Уничтожу!» Словно обезумев после этого, фанатик неистово бросился на небесного мастера и начал рубить его с такой бешеной скоростью, что создавалось ощущение, будто бы у него внезапно выросло еще несколько рук. Это был коронный стиль Социера при пилотировании данного меха. Прием: 3 головы и 6 рук. Это была комбо-атака топорами на бешеной скорости. Топоры способны подавить все остальные псевдооружия. Что клинки, что мечи, они ничто перед истинной мощью топоров. Это уже давно показала практика, но есть ведь еще и такие люди, которые до сих пор используют длинное копье в бою. Все-таки любит солнечная система покрасоваться. Это же всего лишь какая-то бесполезная палка. Только топор имеет право называться оружием. В одно мгновение небесный мастер превратился в маленькое судно в разгар бури, ему только и оставалось, что отражать удары. Ван Джен, находившийся на трибунах, слегка опешил, потому что Социер, он сейчас атаковал в первую очередь не Кёртиса, а его копье. Это... такому самодурству может быть только одно объяснение. Он хочет не просто победить, он хочет разгромить противника. Обычно такие действия имеют место быть, когда между противниками есть личная неприязнь. Либо же вражда на уровне стран, иначе это пустая трата силы, а также неприятная возможность нажить себе врага. Вряд ли СЦР настолько поверхностный, чтобы использовать Кёртиса как трамплин к своей будущей славе, значит, он хочет разгромить его ради успеха в командном поединке. Кажется, у этого парня не все дома. Если бы было так легко разрубить подобный сплав, то почему бы не делать копии для мехов из бамбука? Джан Шань презрительно скривил рот. Он был любителем повыпендриваться, но ему не нравилось, когда это делают другие. Ну, учитывая, какая у него способность X, может быть, ему это и удастся. Бам! Копье небесного мастера все таки не выдержало и оказалось разрублено на 2 части под неистовый рык Социера. Фанатик тут же воспользовался подвернувшейся возможностью, последовала атака коленом, и одновременно 2 топора нацелились в голову небесного мастера. Стиль безумца – коварная двойная атака! Кёртис тут же активировал свою способность и отскочил назад. Сила отталкивания! Тот факт, что копье все таки оказалось сломанным, был немного удивителен. Это указывало на то, что способность X этого парня обладает свойством коррозии, иначе бы он не смог так просто провернуть нечто подобное. Достижение земного ранга – это не только совершенное владение своей способности X, но и в то же время более широкое ее осмысление. Человеку открываются детали, которые он может использовать в битвах. Только вот, благодаря этому умению Социер мог нанести смертоносную атаку, а он выбрал разрубить копье Кёртиса. «Он что, хочет принести Кёртиса в жертву знамени?» Джаншань, кажется, тоже кое-что понял. Ли Синь изменила позу. На ней была красная безрукавка, которая придавала ей волнующую сексуальность. Можно сказать, что 100% парней, находящихся на трибунах, то и дело поглядывали в её сторону. В этот момент на лице девушки отразилась язвительная улыбка, она прекрасно всё поняла. Кое-кто посмел относиться к ним с Кёртисом как к мелким сошкам в этой команде? Причина этому была не только в том, что над Ван Дженом возвышался нимб славы, но и в том, что они неудачно выступили в квалификационном туре. Что ни говори, но сияние гениев из Солнечной системы ушло в небытие, и многие теперь видели в выходцах из этой страны только надменность. При испытании на острове им не повезло, и их окружили. Иногда стоит признать, что удача очень важна, ведь Джаншань смог скрыться лишь потому, что Кёртис и Ли Синь привлекли на себя внимание многих противников. В конце концов, они решили признать поражение и раскрыть щиты, потому что они думали о последующем этапе. Если бы им удалось убежать от преследователей, но при этом они оказались бы серьёзно ранены, то в последующем этапе соревнований это сыграло бы решающую роль. К тому же они ещё не знали, что это испытание завершится раньше, чем планировалось. Оба с рождения воспитывались так, чтобы в некоторых ситуациях принимать поражение как лучший из возможных вариантов. Кроме того, они верили, что Ван Джен сможет спасти положение. Всё-таки раз он осмелился навлечь на себя всеобщий гнев, значит, он был готов понести за это ответственность. Кёртис же с Ли Синь должны были сохранить силы для будущих сражений. Если бы они оказались избиты до полусмерти, то в команде Саламандр некому было бы сражаться. Тогда они, несомненно, приняли взвешенное решение. Однако для других это решение не было настолько понятным. Более того, в итоге они оказались далеко от Джаншани и Муджене по результатам, что сделало их чуть ли не обузой для своей команды в глазах посторонних. СЦР, положив свои топоры на плечи, усмехнулся. «Признавай поражение, иначе я тебя так размажу, что это подорвёт уверенность у всех твоих товарищей ещё больше!» Кёртис отбросил остатки копья в сторону. В его мыслях сейчас копошились не слишком приятные чувства. История клана Доуэр включала в себя две эпохи, и хотя они в конечном итоге всё-таки не смогли покорить ту вершину, которую планировали, в каждом поколении их клана имелась выдающаяся личность. И вот теперь он стоит здесь, на этой арене, а его смеет недооценивать какой-то там монорасец. «Если ты сможешь достать меня хотя бы раз, я так и сделаю», — ответил Кёртис. Сацер застыл на месте. Что-то не так с его слухом? Люди, сидящие на трибунах, тоже опешили. Он ещё осмеливается выпендриваться? Говорят, что земляне ничтожные и самоуверенные, луняне ранимые и самодовольные, марсиане дикие и наглые. Федерация Солнечной системы — просто сборище всех пороков, которые существуют в этом мире. Большая часть присутствующих были асланцы, и они прекрасно умели анализировать людей, поэтому не удержались от смеха. Хотя они и не симпатизировали монорасцам, такие ничтожества нравились им ещё меньше.